в авангарде. Случилась такая история. Александр Таланов закончил факультет двигателестроения Московского авиационного института. Несколько лет проработал на кафедре МАИ, а потом устроился инженером в конструкторское бюро завода ракетостроителя «Авангард». Прерогативой Александра Таланова стала надежность работы зенитных ракетных комплексов. Если в какой-нибудь эксплуатирующей организации происходил сбой, он организовывал на месте расследования, определял причины неполадки и выдавал рекомендации по их устранению и избежанию подобных эксцессов в будущем. Объездил почти весь СССР. Камчатка, Казахстан, Кольский полуостров, Урал и так далее. Вскоре из рядового инженера Александр превратился в начальника группы, а впоследствии стал начальником КБ. «Работа очень нравилась», — говорит Александр. «Мы рассматривали процесс эксплуатации как большой незапланированный эксперимент и с этой точки зрения искали причины выхода из строя тех или иных агрегатов. В какой-то момент я даже начал писать диссертацию на эту тему. Были мысли переложить нашу методику на человека. Болезнь — это тоже отказ в работе, и, используя выработанный нами алгоритм, можно было определять причины его возникновения. Однако перестройка и все, что за ней последовало, перечеркнули эти планы, как и многие другие. Завод стал беднеть и морозить проекты. Александр Таланов стал подумывать о новом месте работы. «Я пытался уйти из авангарда несколько раз, и все никак не получалось», — вспоминает Александр. Но вот в 1989 году познакомился с людьми, которые планировали заниматься воздушными шарами, и на этот раз получилось. Люди эти, по словам Александра, были приличными и серьезными мужиками, все как один родом из оборонки. Сконцентрировались они в Центре научно-технического творчества молодежи «Вектор». «Молодежью нас назвать было трудно», — отмечает Таланов. «Зато с научно-техническим творчеством у нас было все в порядке». Аргументы и факты. Главным идеологом и, собственно, главным конструктором был Александр Николаевич Комиссаров. До этого он изучал аэростаты в Венгрии и Польше и даже прошел там курс обучения. О коллеге глава Русбала говорит в почтительном тоне. «А мне сходу предложили должность начальника конструкторского отдела. Должности тогда раздавались легко». «Какие были аргументы в пользу воздушных шаров? Почему вы решили, что этот бизнес пойдет?» «В том-то и дело, что никаких аргументов не было. Скажу так. Не всегда для создания бизнеса нужно проводить расчеты, расписывать бизнес-план. Это годится для уже сложившегося рынка товаров и услуг. А при отсутствии рынка помочь может только интуиция. Судя по тому, что в скором времени в России возник огромный спрос на воздушные шары, интуиция нас не подвела. Однако «Вектор» успел построить только один аэростат по заказу Института эволюционной морфологии и экологии животных АНССР. После чего, не получив больше ни одного заказа, благополучно прекратил свое существование. Приличные и серьезные мужики разошлись кто куда. Александр Таланов тематику не бросил и устроился в компанию «Интеравиа». Основное направление деятельности этой компании – разработка и производство многофункциональных легких самолетов. Побочно она решила заниматься аэростатами. И не прогадала. Вскоре на компанию обрушился шквал заказов. Все время этого шквала Александр Таланов проработал в «Интеравиа». А когда спрос упал, стало ясно, что если и дальше делать ставку на аэростаты, то можно умереть с голоду. Нам повезло, что директор «Интеравиа» Сергей Ясаян – человек прогрессивный и демократичный, говорит Александр. Он вошел в наше положение и разрешил нам отделиться вместе со всей проектной документацией. Вот так и была создана компания «Русбал». Три человека, включая меня, и куча чертежей.